Сияние небытия. В каждом храме есть колонны, стены, иконостас, алтарь, камень, резной кружевной камень, сладкая смертная мука души, пытающаяся приблизиться к Творцу. Но в этих каменных симфониях обязательно плачет и ликует какая-то главная тема, какой-то лейтмотив, тот цветок, который распускается лишь раз в году, в полночь, и сулит клад. Это запомнят все, визитная карточка музыкального произведения. Начало в рондо капричиозо Сен-Санса. Начало вступления к 40-й симфонии Моцарта. Ария князя Игоря из одноименной оперы. Марш победителей из Заиды. Песня пленника во свободе из Набуко. Шествие пилигримов из Тангейзера. Роскошь, украшения, золотая вышивка на и без того богатом наряде. В храме это витражи, прозрачные и нарядные, как леденцы. Услада и для смертного, и для Бога. Их так мало в каменных твердынях храмов, но без них все строение было бы просто тюрьмой, склепом. Древние зодчи, создававшие чудо готического храма, так выразили свое понимание мира и бытия. Тяжкие, мощные, занимающие все наше внимание и время, материальный мир. Но в нем проблески, окна света, редкие точки встречи с трансцендентным космосом, духом. В витражах скрыта идея выхода в сияющую огнями вечность, в тот свет, который так трудно заслужить и которого не заслужил даже булгаковский мастер. Русская поэзия — вот витражи храма русской литературы. И какие же у нас дивные витражи! Те страны, где стоят самые прекрасные готические храмы, страны, выносившие и породившие готику, Испания, Италия, Франция, Британия — могут нам позавидовать, нам, чей храм нельзя увидеть, но можно прочесть. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Бродский, Цветаева, Ахматова. Но почему я говорю о готическом, католическом, фаустианском храме, ведь все эти поэты или были православными, или агностиками. Католиков среди них почти нет. Нет, я не ошиблась. Не милая, задушевная, какая-то очень человеческая церковь Покрова на Нерли, в Угличе и Суздале, золотыми звездами на синих куполах, а надменные, дерзновенные, бросающие вызов небесам фаустианский храм. Вечно непокорство и вызов брошены вверх, вызов Фауста и готического портала. Здесь мы равны Западу, ибо наши поэты несли в себе три чистые изначальные традиции — скандинавскую, славянскую, дикого поля, страсть и пламя диких степных племен, Слияние с красотой лугов, лесов и болот, свойственное славянам, и непримиримая свобода викингов, свобода Иристания, свобода, вызывающая на бой. Все это есть в нашей литературе, в которую страна вложила всю свою страсть и тоску, всю свою гордость, все мечты о несбывшемся, потому что к XIX веку стало уже ясно, что литература заменит нам жизнь, нормальную реальность, которой мы были лишены. Вся русская литература и ее носители – аристократы, разночинцы, интеллигенты постриглись в этом храме, как в монастыре, и преданно служили истине и красоте. Прежде чем следовать дальше по великим рекам нашей словесности, рассмотрим витражи. Это цветник поэзии. Русская поэзия, как мы увидим, питалась из двух источников. Кастальский ключ, возвещенный Пушкиным, породил два потока. Холодный ключ забвения, надмирного взгляда, космического созерцания. И ключ быстрый и мятежный, ключ гордости, свободы и вызова, ключ вечной юности. Поэты вольны были пить из одного или из другого, а то и из обоих ключей сразу. Как видите, мы вернулись к пушкинской карте будущего, заложенной в его стихи. И это он предвидел. Мы приближаемся к вратам двух королей, к порогам нашего Озгилиата. Мы плывем мимо них, мимо двух гигантских силуэтов Тютчева и Лермонтова, осеняющих потоки вечности и юности, то сливающиеся, то расходящиеся двумя серебряными рукавами. Целая плеяда поэтов отходит от этих пьедесталов, и оба поэта словно два мастера из разных цехов.